Глава 34. И вот опять наступил первый вторник месяца. Марин заехала на парковку больших дыр. Она не помнила, когда в последний раз так нервничала, посещая групповые собрания. Возможно, только в самый первый приход сюда. Но тогда она пребывала в шоковом состоянии, раздавленная горем. По машинам на стоянке она поняла, что Саймон уже здесь, так же, как и Лайла. Фрэнсис тоже, естественно. А еще Джейми, их новенькая. Рядом с ее машиной и припарковалась Марин. Месяц назад она пообщалась с каждым из них по отдельности, сообщив столь важную новость. Они с Дереком отказались ото всех интервью, но сделали заявление, выразив благодарность за благополучное возвращение сына. Марин вообще не знала, хотелось ли группе поддержки увидеть ее сегодня. Идею собраться подала Фрэнсис, но та теперь жила в другом эмоциональном состоянии. А теперь в иное состояние перешла и Марин. Она глянула на Себастьяна в зеркало заднего вида. Он сидел сзади в своем детском кресле. Мальчик улыбнулся ее отражению, и она тоже улыбнулась в ответ. «Ты готов, медвежонок?» «Я хочу пончик с разноцветной обсыпкой», — заявил он и вопросительно добавил. «А там будут игрушки?» «Ух, даже не знаю». Марин отстегнула ремень безопасности и вылезла из машины. «Может, игрушек и не будет. Зато пончики будут определенно. Всех возможных цветов и размеров. Но мы не задержимся надолго, ладно? Просто поздороваемся. Обычно это встреча для взрослых, но Фрэнсис захотелось познакомиться с тобой». «Кто такая Фрэнсис?» «Моя подруга. Очень милая дама и хозяйка этой славной лавочки». Отстегнув ремень безопасности, Марин вытащила сына на улицу. Едва они начали двигаться по парковочной стоянке, их руки автоматически сплелись. Удивительно, как после 16 месяцев разлуки руки не разучились мгновенно находить друг друга. «Может, у нее есть дети?» — с надеждой спросил он. «Теперь нет», — ответила Марин, и Себастьян не стал больше ни о чем спрашивать. Она открыла дверь в большие дыры. За прилавком в первом зале никого не было, и, как обычно, в это время дня около витрины стояли только несколько постоянных клиентов. Повернув головы, они с улыбкой встретили ее с Себастьяном, и она, проходя мимо, тоже сердечно улыбнулась им в ответ. Около двери в заднюю комнату глубоко вздохнула, прежде чем открыть ее. Она могла лишь надеяться, что все пройдет хорошо, что ее приход никому не причинит лишнего страдания. «Сюрприз!» — хором крикнули собравшиеся, и Себастьян, бросив ее руку, слегка вздрогнул. Она озабоченно опустила голову, глянув на него, однако поняла, что зря беспокоилась. Ее сын был в полном восторге. Он уже хлопал в ладоши и смеялся, глядя на множество заполненных гелием шаров, взлетевших к потолку и свесивших до самого пола волнистые ленты своих завязок. На столе посреди комнаты стояли блюда с горками разнообразных пончиков и с большим тортом, покрытым бело-голубой глазурью. А над всеми этими угощениями покачивался плакат с лаконичной надписью «Себастьян». Первой до них добралась Фрэнсис, едва не задушив объятиями и поцелуями. Следом Саймон со слезами на глазах. За ним застенчиво улыбающаяся Джейми. И, наконец, Лайла с двумя своими младшими детьми. Комнату заполняли звуки веселой музыки, угощения и подарки. «Смотри, мамочка, как много подарочков!» — воскликнул Себастьян, устремившись прямиком к блюду со сладостями. И, взяв сверху разноцветное пирожное, сразу предложил его одному из детей Лайлы. Марин боялась, что им будет тяжело видеть ее сына таким живым, здоровым и счастливым. Хотя по телефону каждый уверял ее, что все будет прекрасно. Теперь она поняла их правоту. Все они родители. Вместе с ними их дети или нет, они искренне радовались появлению этого ребенка. Ведь они так часто говорили о нем, желали ему поскорее найтись и молились о его благополучии. «Дерек не смог прийти?» — сжав ее руку, спросила Фрэнсис. «Увы», — ответила Марин. «Он чувствует себя неловко на таких встречах. Он ждет нас дома. У нас запланирован киновечер. Будем дружно смотреть, Король Лев. У вас все нормально?» «Да, пока все нормально. Так и должно быть. Ради Бэша. Мы живем вместе, что уже хорошо для всех нас. Пока не знаю, как жизнь пойдет дальше, но у нас есть время разобраться в наших делах. Мы по-прежнему любим друг друга. Сохранили дружеские отношения. Мы на одной стороне, когда дело доходит до нашего сына. Сейчас я уверена только в этом». Фрэнсис снова обняла ее. Марин смотрела, как Себастьян играет с детьми Лайлы. Он так смеялся, что раскраснелись даже его перепачканные в глазури щеки. Она все еще иногда просыпалась ночью, пробуждаемая желанием проверить, что он спокойно спит в своей комнате. Но доктор Чен говорил, что со временем все наладится. По крайней мере, засыпала она теперь без снотворного. В ее кармане мурлыкнул телефон, и она проверила новости. Сообщение от Дерека. «Дай мне знать, когда поедете обратно. Я закажу пиццу. Но не спешите. Люблю вас, мои дорогие, и скучаю». Она не знала толком, какие чувства в ней вызвали такие милые заявления. Поэтому поступила просто. Послала ему в ответ смайлик-сердечко. Видя, что Себастьян весело играет с детьми, а все остальные увлеклись разговорами, Марин устроилась в угловом кресле, решив посмотреть накопившиеся на телефоне новости. За последние несколько недель она получила огромное количество сообщений и звонков от друзей, родственников и клиентов, и до сих пор не успела их прочитать и ответить. В конце списка хранились старые сообщения от Села. Марин пока не могла заставить себя удалить их. Трудно примириться с тем, что тот, кого ты давно знала и думала, что понимаешь, оказался такой темной лошадкой. Сэл заставил ее пройти через ад. Но он также помог ей выжить. Более 20 лет они оставались лучшими друзьями. И до последних полутора лет их дружбу в основном ничего не омрачало. Непостижимо, как любовь и ненависть могут существовать одновременно, переплетаясь и запутываясь, мучительно сбиваясь с толку, даже после смерти человека. Сообщение Села — единственное свидетельство, оставленное Марин в напоминании о том, что в глубине души он был хорошим человеком и любил ее. Больше он никогда ничего ей не напишет. Она открыла последнее сообщение. То самое, что он неизменно на протяжении долгих месяцев посылал ей каждое утро. «Ты жива?» В другом конце комнаты лопнул шарик, и Себастьян завизжал от радости. И такой же бурной радостью наполнилось сердце Марин. Он чертовски прав. Она жива. Комментарии автора. Писать романы всегда тяжело. Но это, вероятно, самая трудная книга, которую я когда-либо писала. Я не составляю план повествования заранее, поэтому зачастую сама удивляюсь и страшусь тому, в каком направлении пойдет развитие сюжета. Неудобно и душераздирающе тяжело исследовать глубины погружения Марин в пропасть отчаяния после того, как пропал ее маленький сын. У меня тоже есть сын, и потерять его — мой самый большой страх. Было непросто проникнуться мышлением Марин. И в своих попытках сохранить верность ее характеру я не хотела стеснять себя или приукрашивать ее борьбу. Пожалуйста, поймите, я осознаю, что некоторые из ее мыслей и действий могут вызвать тревогу и трудности понимания для кого-то из читателей. Если у вас когда-нибудь возникнут мысли о членовредительстве или самоубийстве, пожалуйста, обратитесь за помощью. Вы не одиноки. Текст читала Ирина Патракова.